Барон и его пес. Впервые опубликовано в журнале «Свет Звиршат», номер 3, 1 февраля 1913 года. В 1908 году Владислав Гаек привлек писателя к сотрудничеству в научно-популярном журнале «Свит Звиршат» — «Мир животных». В 1909-1910 годах Гашек был редактором этого журнала и опубликовал в нем ряд рассказов о животных, в которых вместе с тем бичевал мещанскую глупость и ограниченность людей. Нередко ему приходилось выдумывать новых экзотических животных. Одно из его научных открытий — сообщение о том, что в куске янтаря обнаружена доисторическая проблоха — палеопсилла, перепечатанная даже некоторыми иностранными журналами, стоило Гашеку редакторского места. Зимой 1912-1913 годов Гашек некоторое время жил у Гаека и вновь писал рассказы для «Свет Звиржат». Среди них была и юмореска «Барон и его пес». На пятом этаже многоквартирного дома, затерянного на городской окраине, была порыжелая от времени дверь против входа на чердак, украшенная визитной карточкой «Барон Деккер» из Пршегоржева. Служанки, то и дело ходившие на чердак вешать белье, часто останавливались перед этой дверью послушать разговоры знатных жильцов. «Как ваше здоровье, граф?» — слышалось из-за двери. «Благодарю вас, барон», — отвечал тот же голос. «Я вижу, ваша светлость в отличном настроении. Уж не выиграли ли вы вчера в Макао, милый князь?» «Как вы полагаете, граф?» «Пари держу, причиной здесь прекрасная графиня», — возражал все тот же голос. «Не поехать ли нам кататься, господа?» «Лошади поданы. Алло?» «Едем, французский». «Где моя свора гончих?» «Зебр! Ауф!» «Вставай, немецкий». Тут служанки, заслышав щелканье замка, торопились проскользнуть в чердачную дверь, а на пороге появлялся барон Деккер в сопровождении своего престарелого пса Зебра. Если поношенный сюртук барона производил впечатление почти нового, то шуба легавого казалась купленной у старьевщика. Будь это не пес, а кобыла, перед нами была бы точная копия Дон Кихотова Росинанта. Во всяком случае, у него была примерно та же участь — тащиться за своим хозяином по этой юдоле слез, еле передвигая ноги, не забывая в то же время о том, как должна вести себя собака, получившая аристократическое воспитание. В этом Зебр брал пример с хозяина. На людях барон преображался до неузнаваемости. Всем давал почувствовать, что значит баронский титул. Но вечером, вернувшись домой, старик в своей одинокой конуре долго кряхтел и охал, а потом садился за стол писать прошение представителям всей родовой и титулованной знати. Пес сидел рядом и то приподнимет одно ухо, то с аристократическим изяществом примется ловить блох. «Ах, эти блохи!» В минуту дружеской откровенности всегда забываешь разницу в общественном положении. Легавый Зебр сказал такси, жившей у соседней лавочницы. «Поверите ли, эти блохи отняли у меня 10 лет жизни». Заслышав скрип пера, Зебр перестает грызть свою ляжку, поднимает одно ухо и смотрит на барона слезящимися глазами, словно человек, у которого насморк. Между тем старика, составляющего прошение некоему графу, ротмистру, осеняет блестящая мысль, будто он проиграл 80 тысяч крон на честное слово с обязательством заплатить не позже, как через неделю. Отложив перо, он начинает быстро ходить по комнате, громко восклицая. «Как же я нарушу честное слово, дорогой граф? Ведь об этом между джентльменами не может быть речи». Пес, фыркая, ходит за ним, как тень, а когда барон опять садится за стол продолжать письмо, он тоже садится рядом и принимается искать у себя в шерсти свое скромное, скудное лакомство. Отправив письмо, оба ложатся. Зебр, взобравшись на кровать, устраивается в ногах у хозяина. В холодной и неуютной комнате слышен дрожащий голос барона. «Зебр, зебр, до чего мы с тобой дожили?» Зебр садится на постели и чихает. В такие минуты сердечного доверия они все, все говорили друг другу. Не думайте, что пес только слушал, он тоже разговаривал, поворчит-поворчит и промолвит сукаризной. «Эх, сударь, не надо было так сорить деньгами!» «Видишь ли, зебр, признаться, мы были порядочными идиотами, но к чему было, скажи ради бога, содержать сразу столько танцовщиц?» «С вашего разрешения, сударь», — ворчал в ответ легавый, — «я не содержал ни одной, а вы, сударь, помимо всего прочего, еще и в карты играли. Вы вспомните, разве я играл в тринт-э-карант?» «Тридцать и сорок» французский. «Нет, сударь, я только за зайцами гонялся. Помните, как я искусал лесничего?» «Ах, зебр, зебр!» — вздыхает барон, стараясь потеплее укрыться старой периной. «Если б ты знал, какое наслаждение устрицы! Хорошенько покапаешь на нее лимоном, просто хоть плачь, а после запьешь хорошим вином. Парбле!» «Черт возьми, французский! Я сейчас зареву». «Поплачем вместе, хозяин», — говорит зебр. И оба скулят, уткнувшись в перину. «Хоть бы нам когда-нибудь в лотерею выиграть, зебр», — говорит барон, засыпая. У зебра слипаются глаза, но он приподнимается на голос хозяина. «Так точно, хозяин», — мелькает у него в мозгу, и он, улегшись, опять засыпает. Так лежат они, не евши двое суток, пока почтальон не приносит 20 крон, посланных ротмистром. Тогда оба совершают свой туалет, то есть зебр вылизывает себя всюду, где достанет, а барон напяливает свой выцветший сюртук и с важным видом выходит на улицу. Обоих согревает мысль о 20 кронах. Зебру понятно. Раз они обогнули этот угол и зашагали по переулку, значит, путь их лежит на другой конец города, к одной лавке. Там на вывеске изображена лошадиная голова и написано «Продажа конины». Шествуя, они видят перед собой копченую конину. И какую! На этот раз зебра не остановит никакая встреча с собакой. О чем говорить с этим нищим сбродом? Сегодня они с хозяином, господа. Они держат путь в ту лавочку с нарисованной лошадиной головой. В лавке барон, как обычно, приходит в смущение. Он долго объясняет, что ему нужно 3 кило конины для одной бедной многодетной вдовы. Он охотно купил бы ей говядины, но считает, что лучше, сэкономив на мясе, употребить остальное на покупку чулок для нее самой и детей. Пока барон плетет свои небылицы, его легавый рассказывает собаке мясника. «Знаешь, голубчик, у нас вчера подавали за обедом поросенка, а я один убрал пол гуся». И гордо удаляется вслед за своим хозяином, который несет 3 кило конины. В этот день после сытного обеда обоим снятся скачки.